Пункт Ж. Вы приближаетесь к медсестре Самуса или печете кучу слов, заканчивающихся на «у», максимум того, насколько способны подражать ее языку. По правде говоря, ваши попытки выглядят довольно-таки оскорбительно. Цивилизация каков старше человеческой. У них богатый нюансами язык, который развивался в сложной культуре. С чего вы решили, что случайная горстка слов с «уу» на конце выражает нечто осмысленное? К счастью, медсестра не отвечает на ваше наглое издевательство над языком ее предков, и вы протягиваете ей руку с багровой сыпью. Кака махом ее откусывает и прижигает рану своей слюной. Она у нее очень кислотная. Сыпи больше нет. Если считаете, что вас вылечили, перейдите к пункту Y. Если остаетесь в медпункте, надеясь на протез, перейдите к пункту H.